11. Подготовка к патрулированию. На этот раз я не упал с высоты, а нормально появился стоящим на ровной поверхности. Хотя место оказалось именно то самое. Вон, совсем рядом, шатер дипломата Гекхо. А вон, кстати, и сам дипломат пришельцев. Разговаривает с Иваном Лазовским. Несколько непривычно было видеть утреннего докладчика не в строгом деловом костюме, а в пятнистом камуфляжном маск-халате, накинутом поверх тяжелой брони и со снайперской винтовкой за спиной. Но 80-й уровень Ивана Лазовского невольно внушал уважение. Я подошел ближе к общающимся дипломатам двух раз. «Кенто духо, комар!» Поприветствовал меня мохнатый гигант с легким поклоном. «Кенто духо, коста дыхш!» Эхом ответил я дипломату Гекха и тоже поклонился, чем вызвал у него приступ, похожего на лай смеха. «Навык космолингвистика повышен до 3-го уровня». Иван Лазовский выдал какую-то длинную фразу на языке Гекхо, обращаясь к представителю сюзеренов. Но я ничего не понял. Лишь разобрал пару раз повторившееся мое имя. Коста Дыхш, явно оправдываясь, что-то ответил на своем языке. А потом указал на меня и повторил еще раз уже на русском. «Ничего я не навязывал. Комар сам захотел изучить язык Гекхо и даже настаивал на этом, хотя я сперва отказал ему. Какой ему прок в этом навыке? Чтобы учить чужой язык, нужно разговаривать с его носителем. А как комар сможет это делать, если он изыскатель и практически все свое игровое время будет проводить, лазая в труднодоступных местах по скалам и болотам?» Дипломаты снова перешли на чужой язык и спорили минуты три. Я даже, кажется, уловил пару бранных фраз на языке Гекхо, а затем и вовсе получил очередной уровень навыка космолингвистики. «Навык космолингвистика повышен до 4-го уровня». Наконец Иван Лазовский прекратил спор и обратил внимание на меня, критически осмотрев гражданскую одежду и мои босые ноги. «Комар, дуй на базу, тебе нужно получить нормальную экипировку. Хотя стой, еще часом не дойдешь через лес, сейчас вызову водителя». Он взял с пояса рацию и приказал кому-то. «Желтов, гони свой звездолет в центр первой ноды, к домику Мохнатика. Нужно человечка одного в столицу подкинуть». В ответ из рации послышался мерзкий треск и едва разборчивые слова. Что-то про 3 минуты. «Мохнатика?» — переспросил Коста Дыхш, показывая зубы. Что, как я уже выяснил, означало у Гекхо вовсе не угрозу, а имитацию человеческой улыбки. «Ну а как тебя еще называть неофициально? Если на Вуки ты обижаешься, на Йети или Снежного Человека тоже?» — усмехнулся Иван Лазовский. «Йети и Вуки — совсем другие расы, причем вымышленные. Употребление таких терминов людьми по отношению к народности Гекхо говорит о непонимании или недостаточном знании», — ответил Коста Дыхш очень серьезно, но потом вдруг то ли залаял, то ли закашлял сквозь сомкнутые зубы. «Мохнатик хорошо. Правильно описывает внешний вид народности Шихарса». Я старался не удивляться такому совершенно неофициальному, а скорее дружескому или даже понебратскому отношению двух дипломатов. И это при том, что сам же Иван Лазовский втолковывал нам, что со всеми представителями расы Гекхо нужно вести себя предельно уважительно и чуть ли не подобострастно. Но Коста Дыхш не возмущался, а скорее даже наоборот, был доволен, а значит, наш дипломат гнул правильную линию поведения. Издали послышался странный гул и свист, и вскоре со стороны леса прилетела удивительная конструкция — набор сваренных между собой гнутых металлических труб, к которым крепились 4 кресла, и не то руль, не то штурвал. Чем-то машина напоминала гоночное багги. Вот только вместо колес на ней было 3 литых металлических блина, расположенных горизонтально и не касающихся поверхности. Управлял этой самодельной конструкцией, с ног до головы заляпанной свежей грязью, молодой рыжий парень в старомодном гоночном шлеме и кожаном комбинезоне. «Дмитрий Желтов, человек, фракция H3, пилот звездолета 28 уровня». «Пилот звездолета? Уж не про него ли говорил мне сегодня Тюленев?» Подозреваю, что звездолета во фракции не нашлось, и парень стал работать пилотом гоночного... А что это, кстати? Земли странный агрегат не касался и висел в воздухе на высоте 10 сантиметров. На воздушную подушку не похоже, на магниты тоже. Видимо, какой-то самодельный антиграф. Иван Лазовский указал пилоту на меня. «Доставь новичка на базу, сразу к Василиаде на склад. Скажи завхозу, пусть комара экипирует нормально, так как ему вскоре в патруль идти. Но только сам потом далеко не улетай. Сегодня будет много рейсов. Там сейчас большая группа новичков через лабиринт пойдет, 50 человек». Рыжий парень удивленно присвистнул, затем указал мне рукой на соседнее сиденье. Я не стал заставлять себя упрашивать и сходу запрыгнул в этот агрегат, отчего машину вдруг повело в сторону. Пилот, резко наклонив штурвал в обратную сторону, сумел поймать баланс и выровнять летающий багги. «Осторожней! Не видишь, мы висим, а не стоим. Тут нужна деликатность и даже нежность в обращении. Кстати, обязательно пристегивайся, иначе есть риск вылететь на поворотах. И каску возьми там сзади, может пригодиться». Я воспользовался мудрыми советами, надел защитный шлем, поглубже уселся в кресло и пристегнул ремень безопасности. При этом обратил внимание на хорошо различимую, нацарапанную корявыми буквами надпись на переднем бампере. «Звездолет». «Ребята прикалываются», — заметил мой интерес к надписи и пояснил пилот. «Не успеваю закрасить, как на следующее же утро снова эта царапина про звездолет. Поймаю, убью». «Это из-за твоего класса в игре?» Уточнил я, очень надеясь, что не сильно обижу водителя этим чувствительным вопросом. «А из-за чего ж еще? Я сам из военно-космической академии имени Можайского. С отличием закончил специальный курс пилотирования управляемых аппаратов ближнего космоса. Успешно прошел жесткий отбор, прежде чем был направлен сюда под купол. И при выборе из двух возможных профессий — пилот звездолета или оператор тяжелых роботов — конечно же, выбрал первое. Кто же знал, что звездолетов у нас во фракции нет и не предвидится?» Дмитрий отчетливо скрипнул зубами и без предупреждения наклонил штурвал, отчего машина резко с места рванула вперед. Меня спиной жестко придавило к креслу. «Ты не слишком спешишь? Не против, если мы лес стороной объедем?» — поинтересовался пилот, не поворачивая ко мне головы и на огромной скорости лавируя между кустами и камнями. «Просто я там сегодня едва не застрял, в разлившемся после дождя ручье. А вдвоем мы точно на брюхо сядем. Батареи подсели. Мощности блинов не хватает. Нужно будет подзарядиться на базе». Навык картография повышен до 4 уровня. Только тут я обратил внимание, с какой неожиданно большой скоростью заполняется шкала прогресса. Еще минута, максимум полторы, и будет 5 уровень персонажа. Идет активное использование какого-то навыка. Картография? Похоже на то. На темной неисследованной карте при нашем движении отрисовывался след в виде светлой полосы. С мчащегося на огромной скорости багги картография качалась в разы быстрее, чем при движении пешком. Навык картография повышен до 5 уровня. Навык сканирования повышен до 5 уровня. Получен 5 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Эх, так покататься хотя бы пару часиков, вот я бы уровень персонажа поднял. Но, к сожалению, мы уже прибыли. После очередного резкого броска машины в сторону, мы обогнули какую-то реденькую рощицу, после чего я увидел высокую железобетонную стену с дозорными вышками. Перед ней располагались ряды колючей проволоки, окопы и подготовленные огневые точки для тяжелой техники. Наша летающая машина сбавила скорость, въехала на мост через реку, а затем остановилась возле открытых ворот. Дмитрий Желтов снял мотошлем и убрал руки со штурвала. Я тоже последовал его примеру и снял защитный шлем. К нам подошел вооруженный автоматом охранник и направил на нас какое-то похожее на видеокамеру непонятное устройство. При этом его напарник придирчиво рассматривал изображение на экране своего планшета. Видимо, таким образом нас проверяли на каком-то сканирующем устройстве. Мы терпеливо ждали, пока откуда-то сверху не раздалась команда часового. «Все нормально! Проезжайте!» Гора предметов на столе передо мной угрожающе быстро росла. Элементы камуфлированной униформы, шлем с прикрепленной противомоскитной сеткой, баллистические очки, нож в чехле, высокие ботинки, фляга, ремень, наколенники, рюкзак, тактические перчатки. Это все мне придется носить. Броня у тебя легкая или средняя? Огромный косматый заведующий складом по фамилии Василиаде обернулся, ожидая моего ответа. А кто его знает? Вроде ограничения класса изыскатель не позволяли только тяжелую силовую броню. Насчет средней ничего не было сказано. Я потребовал среднюю. Передо мной на стол грохнулась кевларовая куртка, с какими-то дополнительными пластинными вставками. «А навык средняя броня ты уже взял? А то пользы таскать на себя лишние килограммы, если защита от этого расти не будет». «Кстати, зав складом прав. Просто я уже успел взять себе 7-м навыком минералогию, как того от меня требовало высокое начальство, и ломал себе голову над последним доступным навыком». «Точно! Нужно же и о защите побеспокоиться». «Получен навык средняя броня 1-го уровня». «Патронов 12-го калибра не проси, их давно уже нет на складе. А вот пуль для любой пневматики хоть задницы ешь». «А что толку с нее?» — проговорил я разочарованно, на что Василиади не согласился. «Не говори так. Пока у нас на базе производства автоматных патронов не наладили, даже первый легион с пневматическими винтовками на войну ходил. Хотя калибром и мощностью, конечно, поболее твоей пукалки». «Для твоего сведения, хорошая пневматическая 9-миллиметровая PCP-винтовка башку медведю на вылет прошивает. Хотя такое оружие и навыка тоже требует соответствующего. Хотя бы 30-го уровня, а желательно выше». «30-го? У меня навык ружья пока что был только 7-го уровня. Так что до хорошей винтовки мне было еще ой как не скоро». Я спросил насчет оружия до 13-го или даже 10-го уровня навыка, на что косматый завскладом расхохотался. «Да ты что, комар? Тут у меня серьезный арсенал, а не игрушки из детского сада. Точнее, есть оружие для совсем уж нулевых новичков, которое не требовательно к навыкам, но у тебя самого получше будет. Прокачай навык хотя бы до 20-го уровня. Тогда и приходи, посмотрим. Или попроси наших механиков. Они тебе за монету улучшат уже имеющееся оружие, модификации разные накрутят. На точность, на дамаг или бесшумность. Кстати, ты про Кислого спрашивал. Вон он идет». Я резко обернулся. К нам действительно приближался колоритнейший дядька со стриженной наголо головой и густой окладистой черной бородой. Но даже не на такое необычное распределение растительности на голове командира отряда я сразу обратил внимание, а на его фактически квадратную фигуру. Ростом Кислый был невысокого, на пол головы ниже меня. Но зато плечи, действительно что, косая сажень, каждая рука в толщину с мою ногу. Кулачище, если не с арбуз, то уж дынь точно. Да и голос у Кислого, как сразу же выяснилось, по громкости не уступал проходному гудку. «Комар, какого хера ты еще не переоделся? Машина отходит через 10 минут, а ты еще не готов!» «Так мне к 10 сказали готовиться, а сейчас только 15 минут 10-го». Попытался возразить я, но командир лишь гаркнул в ответ. «Балда, в 10 мы должны уже будем сменить бойцов на 8-й заставе античного пляжа. А до туда ехать еще полчаса. Живо переодевайся!» Не ожидал от себя такой способности к быстрому переодеванию. Но уже через 1.5 минуты я стоял перед командиром, нацепив на себя все те многочисленные предметы, что до этого лежали на столе. Кисло одобрительно кивнул, но потом все же не удержался и прыснул от смеха. «Комар, что это было сейчас? Сказывается опыт ситуации, лежу я с девушкой, а родители пришли не вовремя? Ты забыл, что находишься в игре? Просто открываешь инвентарь, перекладываешь предмет в слот, он появляется на тебе. И вовсе не обязательно прыгать на одной ноге, пытаясь ногу просунуть в штанину». Блин, затупил. Действительно, у меня и мысли не возникло, что в виртуальном мире можно просто перекладывать предметы, а не мучиться с пуговицами и шнурками. А между тем на поясе Кислого сработала рация. Накачанный боец с хмурым лицом выслушал какое-то сообщение, подтвердил и отключился. И лишь после этого позволил эмоциям выплеснуться наружу. «Да что у меня, детский сад, ясельная группа! Слышь, комар, еще двое поедут с нами. Какие-то новенькие, говорят, что ты их знаешь. Желтов уже везет их на своем звездолете. А пока, раз уж появилось несколько свободных минут, перенеси точку возрождения своего персонажа сюда, на базу, и распредели очки навыков, если имеются. Античный пляж — достаточно спокойное место, но и там тоже можно погибнуть». Пренебрегать ценным советом опытного бойца я не стал, и в настройках принялся выискивать, где же меняется точка возрождения. А, вот. Какие-то координаты и даже мини-картинка. Судя по всему, местом возрождения у меня являлась та самая точка, где я впервые появился в игре, искажающей реальность. Я даже сумел разглядеть на мини-карте шатер дипломата Гекко. «Желаете сменить точку возрождения?» «Да, желаю». Я выбрал свободное, незанятое постройками место на центральной, самоукрепленной и безопасной базе своей фракции и установил новые координаты для возрождения моего комара в случае смерти. Отлично. Теперь нужно было разобраться с накопившимися очками навыков. Все 6 в сканировании и минералогии, как настоятельно советовал мне Тюленев. Я бы так и поступил, но, по моим расчетам, следующий 6-й уровень навыка сканирования и так был не за горами. После прибытия на базу я уже несколько раз активировал пиктограмму сканирования и задействовал этот навык. Так что глупо было бы потерять этот прогресс. А тратить свободные очки на минералогию вообще было нерационально. Самые первые уровни любого навыка всегда прокачиваются очень быстро. И я думал сперва получить 5-7 уровней обычным способом, прежде чем тратить драгоценные очки. Поэтому, очень надеюсь, что Тюленев об этом никогда не узнает, я вложил все 6 свободных очков в ружье, повысив этот навык до 13 уровня. Все-таки патрулирование границы — опасное и ответственное дело. И я со своей жалкой, неспособной никого убить пуколкой, как пренебрежительно отзывался о моем пневматическом ружье завхоз Василиаде, чувствовал себя очень неуютно.